Глава 26. Томский почтовый тракт в Алтайском Белогорье. Едва мы выехали на Томский почтовый тракт, я задумался об увиденных в Барнауле следах последнего потопа. Их было превеликое множество, но никого из нынешних жителей города они почему-то не интересовали. Это могло означать лишь одно, что, скорее всего, никто из коренных жителей Барнаула до потопного времени не выжил. Все предки нынешних старожилов поселились в городе либо через много лет после потопа, либо уже после захвата Российской империи, обезлюдевших земель Великой Тартарии. Прикрыв глаза от яркого света солнышка, я постарался хорошенько запомнить все увиденные старинные здания и различные полуразрушенные дома из камня, которые смогли сохраниться до наших дней. Погруженный в свои мысли и размышления, я даже не заметил, как заснул, и проспал весь путь. Благо, хорошо подрессоренную пролетку тестя не трясло на неровностях почтового тракта, как обычную крестьянскую телегу или повозку торговцев, на которых они приезжали на торговое подворье со своими товарами. Проснулся я от того, что наша пролетка неожиданно резко остановилась. Открыв глаза и осмотревшись по сторонам, я увидел, что уже наступил поздний вечер, так как ярило солнышко наполовину скрылось за лесом. А также заметил то, что мы возвернулись в фурманное поселение и остановились возле ворот нашего дома. Поселение Урманное в Алтайском Белогорье. «Отец, Радосвет Казимирович, могу ли я узнать причины, из-за чего мы вдруг решили вместо поездки в Томск вернуться домой? И что немаловажно для меня, как мы умудрились так быстро доехать до нашего поселения?» Первым на мои вопросы начал отвечать отец. «За то, что мы так быстро до дому добрались, надобно поблагодарить нашего Святозара. Он на 30 верст вокруг нашего поселения все тайные пути дорожки ведает, о которых другие люди даже не знают. Мы же, как ты помнишь, на почтовый тракт до Барнаула проехали по дороге, идущей мимо нашего торгового подворья, где так ничего себе нужного и не прикупили. Потому-то обратно мы решили возвращаться уже совсем другим, наиболее коротким путем. На то у нас с кумом имелись весьма веские причины. Ты, прежде чем нас спрашивать, почему мы возвернулись домой, постарайся вспомнить, что нам морозовский приказчик Тихон Петрович рассказывал про события в Новониколаевске. Ну как? Вспомнил?» «Да чего там вспоминать, отец, на Медне же все было. Он нам рассказал про большой пожар и про начавшуюся эпидемию тифа в Новониколаевске. Вот только я не совсем понял, при чем тут рассказ Тихона Петровича, ежели мы в столицу губернии за покупками собирались ехать. Так ведь большой почтовый тракт из Барнаула на Томск напрямую через Новониколаевск проходит», — вместо отца на мой вопрос стал отвечать тесть. «Зачем же нам ехать через город, где эпидемия тифа началась? Мы лучше чуть погодя, через несколько дней, по старой ямской дороге в столицу губернии съездим. Святозар довольно часто по ней твоего отца в Томск возил». «Радосвет Казимирович, а почему чуть погодя? Ведь можно же завтра с утра поехать. Нынче отдохнем немного, в баньке попаримся, выспимся, позавтракаем и в путь». «Понимаешь, Демидушка, тут вот какое дело», — ответил мне тесть, поглаживая свою левую ногу. «Меня старая травма колена еще на почтовом тракте беспокоить начала. У меня ведь такая беда лишь перед самой непогодой с проливными дождями случается. Вот и сказали мы Святозару, чтобы он в наше поселение самой короткой дорогой ехал. Нехорошо ведь получается, ежели мы в столице губернии появимся грязными и промокшими под ливнем». Я, запрокинув голову, посмотрел вверх и не увидел там ни скопления грозовых туч, ни даже одного простого облачка. Небеса над нами были чисты и прозрачны. Хотел уже сказать тестю, что я не вижу никаких признаков дождя, но тут из наших ворот вышли моя матушка и теща. Женские ахи и вздохи над привезенными покупками, которые Святозар уже начал доставать из пролетки, помешали дальнейшему разговору с моим тестем. Теща лишь на минуту оторвалась от разглядывания привезенных покупок и сообщила нам, что моя Иринка еще вчера сердцем почувствовала наше сегодняшнее возвращение. Потому-то она с утра начала просить свою мать и свекровь для нас баньку протопить, чтобы мы могли с дороги попариться. А затем старшие женщины на кухне полдня пропадали, чтобы нам что-нибудь вкусненькое приготовить. Так что ужин уже дожидается нас в летней трапезной. Поблагодарив тещу, я первым отправился в баню, ибо знаю, какой жар в парилке поднимут отец с тестем. После помывки в баньке я быстренько поужинал и прошел в дом. В нашей комнате Еринки не оказалось. Я заглянул в другие комнаты и увидел супругу, сидящей на кровати бабушки Анеи, с маленькой Настей под боком. «Мы с кумой после родов мамочку с малышкой в комнату Анеи Доброславной определили. Здесь Иринушка быстрее всего свои силы восстановит», – очень тихо прошептала за моей спиной матушка. «Роды у нее были тяжелыми. Чадо на свет ножками вышло, а не головкой, как все остальные твои дети. Так что, Демид, придется тебе некоторое время одному в своей комнате поспать. Зато никто твоим снам помехой не будет, когда Настенька проснется и кушать попросит. А как Иринушка восстановит свои силы, то вновь в вашу комнату возвернется. Ты только подожди немного, сынок». «Хорошо, матушка», – также шепотом ответил я и отправился спать в свою комнату. Сон пришел ко мне довольно быстро. Едва я головой коснулся подушки, как мое сознание улетело в обволакивающую и необычайно вязкую темноту. Неизвестная местность в неизвестной реальности. Когда вдали забрезжил рассвет и стало светать, я проснулся на мягкой траве и увидел, что вновь нахожусь в знакомом внутреннем дворике старого дома, где у дальней стены находился фонтан, а недалеко от него располагался большой фруктовый сад. Все было как прежде, только мусора и грязи я совсем не заметил. Вокруг была чистота, словно кто-то вновь заселился в этот дом и везде навел порядок крепкой хозяйской рукой. Вода в действующем фонтане была все такой же чистой и свежей. Вдоволь напившись и умывшись, я обошел и осмотрел весь внутренний дворик. Тела мертвого падальщика в странных черных одеждах у крыльца дома уже не было. Вроде бы все вокруг было так же, как и в прошлое мои посещения старого города. Но что-то все же изменилось. Я быстро покинул знакомый внутренний дворик и направился по улице в ту же самую сторону, где когда-то общался с братьями-великанами. Пройдя по улице примерно пару сотен саженей, по направлению к центру древнего города, я вдруг почувствовал на себе чей-то внимательный взгляд, направленный мне в спину. Оглядевшись по сторонам, я заметил, как из ближайших ворот выглядывает голова Пардуса. Присмотревшись внимательно, я сразу же узнал наблюдавшую за мной. Поплотнее прижав к телу преобразователь образов общения, сказал ей громко вслух: «Лана, красавица, что ты тут одна делаешь?» «Смотрю за порядком», – пришел мне ответ от четвероногой красавицы. «Здесь вновь стали селиться люди. Необходимо поддерживать порядок в этом месте. Ты очень сильно изменился, но твой запах остался прежним. И еще от тебя пахнет братом моего хозяина». «Ты права, Лана. На мне подарок от брата твоего хозяина. Можешь подойти поближе и сама его увидишь». Большая кошка медленно вышла из ворот и направилась в мою сторону. Подойдя поближе, она сначала обнюхала меня, затем преобразователь образов общения, созданный даром, а потом лизнула правую руку, как раньше. Я не удержался и начал аккуратно гладить большую кошку. Лана с удовольствием отреагировала на мою ласку, но продолжала внимательно смотреть мне в глаза. «Лана, мне нужен Ставр. У меня для него добрые вести о Даре и Дарине. Ты знаешь, где он?» «Да, он недалеко отсюда отдыхает. Пойдем со мной, я провожу тебя к нему», — передала мне образ большая кошка и пошла вперед по улице, в том же направлении, что я шел ранее. У перекрестка она неожиданно остановилась и обернулась назад, словно проверяя, иду ли я следом за ней. Увидев, что все в порядке и я никуда не делся, Лана свернула в переулок и прошла всего несколько трех- и четырехэтажных зданий с интересной лепниной над большими окнами и необычными куполами-башенками на крышах. Вскоре Лана остановилась у приоткрытых резных ворот, между последним и предпоследними домами, что располагались у следующего перекрестка улиц. Убедившись, что я дошел до нужного места, четвероногая красавица скрылась за резными воротами. Я не стал идти за Ланой, а просто присел на каменную лавочку возле предпоследнего дома. Вскоре большая кошка вернулась в сопровождении своего хозяина, на лице которого было удивление. Едва они приблизились, как я неспешно поднялся с каменной лавочки, поклонился с уважением и поздоровался. «Здравия вам, уважаемый Ставр!» «И тебе здравия, Демид Охотник!» — с улыбкой поздоровался богатырь. «Я смотрю, ты сильно возмужал с момента нашей встречи в этом старом городе. Думаю, что ты сам потом расскажешь о своей жизни. Лана мне только что сообщила, что ты принес какие-то добрые известия о моем пропавшем младшем брате Даре и его любимой супруге Дарине. Это так?» «Совершенно верно, уважаемый Ставр. Я вам все расскажу. Только мне хотелось бы сначала узнать, что у вас тут произошло и почему ваш младший брат Дар не прислушался к моему предупреждению». «Хорошо, будь по-твоему», – тихо произнес Ставр и присел на каменную лавку возле дома, а я разместился с ним рядом. «Мой брат никогда не забывал о твоем предупреждении, Демид. Он даже воеводе о нашей необычной встрече в этом старом городе поведал. Вот только воевода не поверил нашему рассказу поначалу». «Извините, что перебиваю вас, уважаемый Ставр. Вы сказали, что ваш воевода не поверил поначалу рассказу о грозящей им опасности. А когда же он поверил, что сказанное мной является правдой?» «Наш воевода поверил лишь тогда твоему предупреждению о грозящей им опасности, когда с моим братом и его Дариной уже случилась беда. Он до сих пор при встрече со мной отводит свой взгляд и считает себя виноватым в произошедшем и в их гибели». «Погодите, пожалуйста», — я вновь перебил рассказ богатыря. «Мне непонятно одно, почему ваш воевода вдруг решил, что Дар и Дарина погибли? Ведь их мертвыми никто из вас не видел». «Так на берегу реки, прямо на месте нападения, мы обнаружили полтора десятка мертвых тел черных падальщиков с мечами разных размеров в руках. Все одежды брата и его любимой супруги лежали порванные и окровавленные на берегу. Судя по обнаруженным следам на речном песке, нападавших было несколько десятков. Проверяя все найденные следы, мы чуть в стороне обнаружили еще несколько десятков мертвых черных падальщиков. Они были убиты непонятным нам способом. У всех убитых падальщиков в руках было только холодное оружие в виде мечей и ножей. Видать, они хотели бесшумно напасть на моего брата и его супругу, чтобы никто не слышал происходящего на берегу. Наш воевода посчитал, что тяжело раненые Дар и Дарина скорее всего утонули в реке, а быстрое течение могло унести их безжизненные тела очень далеко от места сражения. Вся наша дружина два десятка дней искала их вниз по течению реки, но мы так никого и не нашли». «Мне вот что непонятно, уважаемый Ставр. Почему Дар и Дарина были без своих защитных коконов на берегу реки? Ведь вы же их почти никогда не снимаете». «Насчет защитных коконов ты прав, Демид. На службе мы их никогда не снимаем. Но тогда был особый случай. В тот день состоялась свадьба Дара и Дарины, и они сняли защитные коконы, облачившись в свои праздничные одежды. После большого свадебного пира они вдвоем, как и полагается, отправились на реку, чтобы смыть с себя остатки прошлой одинокой жизни. О том, что молодые долго не возвращаются, гости на пиру стали говорить лишь через 3 часа. Когда мы пришли на берег реки, то увидели очень неприглядную обстановку. Все пространство на берегу было покрыто большими пятнами крови. А кроме этого, мы обнаружили полтора десятка мертвых тел черных падальщиков, которых Дар и Дарина уничтожили своими поясными ножами». «Получается, что именно из-за свадьбы Дара и Дарины рядом с ними в момент нападения черных падальщиков не было их верных пардусов. Я правильно понимаю?» «Совершенно верно. Их пардусы на время свадьбы находились в другом месте, где за ними присматривали молодые вои из нашей дружины». «Вот теперь мне все стало ясно и понятно». Ты сейчас про что говоришь, Демид? Я говорю про события, что произошли в тот день на берегу реки, уважаемый Ставр. Дар и Дарина скинули на берегу все свои одежды и пошли голышом купаться в реку. А после, когда они, утомленные друг другом, лежали на песке и нежились под лучами ласкового солнышка, на них неожиданно напали черные падальщики. Вот почему на их плечах было такое множество ранений от мечей и ножей. Так как их одежда находилась рядом, они все же смогли достать свои ножи и вступили в схватку с нападавшим врагом. Когда черные падальщики увидели, что им даже большим числом не справиться с двумя могучими богатырями, то они бросились бежать и через некоторое время оказались на месте посадки малого корабля наблюдателей. Со злости решив отыграться на неизвестных, черные падальщики напали на них, но сразу же попали под прямой ответный удар небесных наблюдателей, отряд которых полностью уничтожил всех оставшихся в живых врагов. Обследовав местность и пройдя по следам падальщиков, небесные наблюдатели обнаружили на берегу у реки тяжелораненых Дарину и Дара, которые на тот момент времени находились без сознания. Наблюдатели забрали их с собой на корабль, доставили на небесную базу наблюдения, где и поместили обоих в стазис. Про каких небесных наблюдателей ты говоришь, Демид? Я сейчас говорю про небесных наблюдателей из другой вселенной, уважаемый Ставр. Они прибыли из мира Белрос, куда в далеком прошлом отправились корабли Белых Росов, а потом пропали, так как закрылся переход между двумя вселенными. Значит, старинные предания не совсем верны. Наши древние предки не погибли в Черной Бездне, а достигли обитаемых миров в иной вселенной? Именно про то я и говорю. Небесные наблюдатели сохранили Дарину и Дара в стазисе, на базе наблюдения. А уже потом, когда они вышли из стазиса, моя бабушка вылечила их раны. А почему наблюдатели сами не смогли вылечить тяжелораненых Дара и Дарину? Все дело в том, уважаемый Ставр, что лечение у наблюдателей происходит в специальных медицинских капсулах. На тот момент времени на базе наблюдения не было больших медкапсул, способных вместить в себя раненых такого громадного роста, как у Дара и Дарины. Ведь небесные наблюдатели были ростом от 1 до 1,5 сажений. Вот потому-то их обоих и поместили в стазис, чтобы сохранить им жизнь. Я понял твои пояснения, Демид. Если я когда-нибудь повстречаю небесных наблюдателей, то передам им свою благодарность за спасение брата и его супруги. Вряд ли у вас появится такая возможность, уважаемый Ставр. Хотя чего на свете не бывает. Так вот, через некоторое время дракты неожиданно напали и уничтожили космический корабль небесных наблюдателей. Вся команда малого корабля погибла. Только командир наблюдателей остался в живых, и то лишь по той причине, что в момент нападения драктов на малый корабль он находился на базе, в медицинской капсуле, где проходил лечение. Ты сказал Лане, что у тебя какие-то добрые вести о моем брате Даре и о его супруге Дарине. Именно так. Ваш брат и его любимая супруга, не имея возможности вернуться назад на Землю, приняли предложение от командира базы наблюдения войти в его новую команду. И теперь сами стали небесными наблюдателями. Кроме того, от всего сердца хочу поздравить вас, уважаемый Ставр. Вы стали дядей. Ваш древнейший род не пресекся. У Дарины и Дара родились чудесные дети. 2 мальчика, Алан и Демид, а также чудесная девочка, Анея. «Ты не шутишь, уважаемый Демид?» – удивленно спросил богатырь Ставр. «С такими вестями не шутят. Ваш младший брат, Дар, предчувствовал, что наша встреча рано или поздно состоится. Вот потому-то и передал мне небольшой кристалл. Он пояснил мне, что вам известно, что с ним надобно делать дальше». Сказав это, я достал из кармана защитного кокона информационный кристалл и передал его Ставру. Богатырь принял кристалл и сразу же вставил его в свободное гнездо на широком наруче левой руки. В других гнездах там уже были какие-то кристаллы. Я внимательно смотрел за всеми действиями Ставра, ибо очень похожие наручи, доставшиеся мне в наследство от деда, лежали в старом мешке на нижней полке в кладовке бани. После того, как богатырь поочередно нажал на 4 еле заметные выступа, а потом на небольшой красный камешек перед ним, неожиданно для меня прямо на улице появились голограммы младшего брата Ставра, его любимой супруги и трех маленьких детей. Улыбающиеся Дар и Дарина сидели в довольно необычных, но, похоже, весьма удобных креслах и держали малышей на руках. «Здравия, брат Ставр!» – раздался бодрый голос Дара непонятно откуда. «Если ты видишь нас, то значит Демид Ярославич выполнил мою просьбу и доставил это послание к тебе». Ставр после слов своего младшего брата очень удивленно посмотрел на меня. Пришлось мне молча подниматься с каменной скамьи и отходить подальше в сторонку, чтобы не мешать богатырю слушать послание от своего младшего брата. Лана также проследовала за мной. Мы остановились примерно за 4 дома от места, где на улице появилась голограмма богатыря Дара. «Почему у брата-хозяина нет никаких запахов?» – пришел ко мне образ от Пардуса. «Потому что Лана там присутствует только записанное на кристалл изображение Дара и его семьи, а не они сами. Ведь ты же не чувствуешь запаха от своего отражения в воде». «Значит, хозяин сейчас смотрит на записанное отражение своего брата?» «Да. То событие с братом твоего хозяина уже произошло, а его запись осталась. Там он выглядит старше, чем я его помню». «Все правильно, Лана. Он стал не только старше. У него и Дарины появилось потомство. Вот о них Дар сейчас и рассказывает твоему хозяину». «Потомство – это всегда хорошо. Мое потомство уже подросло и выбрало себе хозяев. Жаль только, что у потомства брата хозяина нет пардусов. Общаясь друг с другом, они развивались бы намного быстрее». «Ты права, Лана. Там, где сейчас живет семья Дара, нет пардусов. Зато у них есть потомство моей Мурлыки. Насколько мне известно, они уже нашли общий язык между собой». «Это хорошо», — сказала Лана. А потом, заметив промелькнувшую тень в районе перекрестка, от которого мы с ней пришли, крупными прыжками умчалась в том направлении. Я уже хотел проследовать след за Ланой, как неожиданно услышал голос Ставра, который попросил меня подойти к нему. Когда я подошел, богатырь достал из наруча на правой руке какой-то информационный кристалл и переложил его в карман своего защитного кокона, после чего пригласил меня зайти в дом и разделить с ним трапезу. Сначала мы вдвоем поднялись по широкой лестнице на самый верхний, 4-й уровень углового дома. Затем, пройдя по просторному светлому коридору, зашли в хорошо обставленную комнату. Расположившись в громадном кресле, Ставр пригласил меня за невысокий стол, возле которого стояла пара обычных кресел. Невысоким стол был по меркам великана-богатыря, а для меня так в самый раз. Обеденный стол стоял недалеко от большой кровати и уже был накрыт для завтрака. Было видно, что красавица Лана своим сообщением о моем неожиданном появлении вытащила своего хозяина прямо из-за стола. Поблагодарив богатыря за приглашение, я быстро занял место за столом, расположившись на обычном кресле, после чего мы приступили к совместной трапезе. Благо на столе среди копченостей было много овощей и фруктов. Когда с сытным и обильным завтраком было покончено, и мы напились вкусного ягодного сока, Ставр сказал: «Я премного благодарен тебе за доставленные добрые вести от моего младшего брата, Демид Ярославич. Наверное, ты даже представить себе не можешь, какой тяжкий груз ты снял с моей души. Ведь я же себя постоянно корил, что не уследил за своим младшим братом, хотя предупреждение о грозящей ему опасности мы от тебя получили. Наконец, я теперь знаю, что мой младший брат и его Дарина живы. И не просто живы, а уже обзавелись прекрасным потомством. Пусть их сейчас нет с нами, но думается мне, что и среди небесных наблюдателей они все-таки будут счастливы и проживут долгую жизнь». «Они уже и так счастливы, уважаемый Ставр. Особенно, когда общаются со своими детьми. А насчет их долгой жизни могу лишь одно сказать. С тем уровнем медицины, что имеют небесные наблюдатели, ваш брат Дар и его семейство смогут прожить не одно столетие. Тем более, что Дар смог собрать на базе медицинские капсулы подходящего для них размера. Однако мне совсем непонятно, почему грусть лежит на вашем лице». «Мне грустно не от того, что ты доставил мне добрые вести от моего брата, а от того, что я даже не знаю, что тебе подарить за это». И богатырь указал мне на гнездо в наруче на левой руке, где чуть раньше находился кристалл, переданный мне даром. «Мне ничего не нужно, уважаемый Ставр. Вы и так одарили меня чудесным подарком. Если бы не подаренный вами защитный кокон, я бы уже давно сгинул в черной болотной топи. Может быть, мы с вами еще встретимся когда-нибудь на улицах данного города, и общение с вами для меня будет наилучшим подарком». «Не знаю, получится ли у нас вновь повстречаться, Демид Ярославович. Ибо в скором времени наша дружина покинет этот старый город. Наш воевода уже оповестил всех дружинников, чтобы мы заканчивали тут все свои дела». «Значит, встретимся где-нибудь в другом месте. Или найдем еще какой-нибудь способ, как обменяться весточками». «Погоди, Демид Ярославович. Ты сейчас мне подал хорошую идею. Я тут случайно обнаружил одно потайное место. Пойдем, я тебе его покажу», — сказал Ставр. И, встав из-за обеденного стола, подошел к большому угловому окну. «Видишь, вот эти необычные завитки и диковинные цветочки в лепнине». И он показал мне на красивый узор на наличнике, обрамляющего окно. «Вижу. А что в них не так?» «Обрати внимание. Со всеми завитками и цветочками все вроде в порядке, кроме второго нижнего цветочка справа. Мне показалось странным, что его лепестки расположены не так, как у других цветов в данном узоре. Я решил посмотреть, в чем причина такого странного расположения, и случайно повернул цветок». Сказав это, Ставр коснулся цветка в узоре и повернул его направо. Внутри что-то щелкнуло, и под подоконником открылась маленькая дверка, за которой находилась небольшая ниша. В секретном месте ничего не было, кроме легкого слоя пыли. «Там что-то лежало?» – спросил я богатыря. «Да. Там находилось несколько информационных кристаллов и три защитных кокона, все с синей отметкой. Все найденное я отдал нашему воеводе. Я вот к чему показал тебе это потайное место. Ежели ты вновь появишься в старом городе, загляни в этот дом и проверь данный схрон. Когда мы будем уходить из города на новое место, я в нем оставлю для тебя небольшой подарок, а также информационный кристалл с сообщением для моего младшего брата и его счастливого семейства. Договорились?» «Хорошо. Если я вновь появлюсь здесь, я обязательно проверю данный схрон», – пообещал я богатырю. «Вот только я не знаю, как закрыть его, чтобы его случайно не обнаружили чужие люди или падальщики». «С этим делом все очень просто. Смотри внимательно. Закрываешь дверку, и все. Цветок в узоре на внутреннем наличнике окна вновь занял свое прежнее положение, и уже никто не сможет заметить потайного места». Я несколько раз открывал и закрывал необычный схрон, а уже потом задал богатырю давно интересующий меня вопрос. «Скажите, пожалуйста, уважаемый Ставр, как раньше назывался этот старый город?» «Его старого названия, похоже, уже никто из ныне живущих не вспомнит, Дмитрий Ярославович. А сохранившихся записей с упоминанием имени старого города мы так и не смогли обнаружить. Новые жители, которые вновь начали заселять его, назвали старый город Грустиной. Видать, им грустная обстановка вокруг навеяла такое вот название». Неожиданно из странной серой коробочки, лежавшей на столе, раздался громкий, немного хриплый мужской голос. Он советовал Ставру поторопиться и не опаздывать на сбор богатырской дружины. «Ну что же, будем прощаться, Демид Ярославович. Ты сам уже слышал, как наш воевода всех собирает. Мне пора на службу. Если хочешь, можешь остаться в этом доме и отдохнуть». «Благодарю, уважаемый Ставр. Отдых мне действительно не помешает. Думается мне, что нет нужды просить вас не рассказывать о моем появлении в городе и доставленном вам послании от Дара и Дарины. Будет лучше, если никто, в том числе и ваш воевода, не узнает об их недальнейшей судьбе». «Я понял твои мысли, Демид Ярославович, и сохраню судьбу младшего брата в тайне от всех. Лишь нашим родителям наедине сообщу, что с Даром и Дариной все хорошо сложилось. И покажу им трех чудесных внуков, о которых отец и матушка так мечтали. Наши родители никому об этом не расскажут, Зато боль неизвестности больше не будет терзать их сердца. Запомни, теперь ты всегда желанный гость в моем доме, где бы этот дом ни находился. Если у тебя получится вновь увидеть моего младшего брата и его семейство, то передай им весточку от меня». Сказав это, богатырь достал из кармана кокона кристалл, положил его мне на ладонь. «Я тут успел записать весточку для семейства Дара, пока вы с Ланой ходили вдоль улицы». Ставр закончил свою речь, а потом легонько хлопнул меня по плечу и вышел из комнаты. Оставшись один, я доел оставшиеся овощи на столе и навел на нем порядок. Убрав кристалл с посланием для Дара и его семейства в карман своего защитного кокона, я немного посидел за столом, а затем, не зная, чем заняться дальше, просто лег с краю на кровати Ставра и сразу заснул. Поселение Урманное в Алтайском Белогорье. Проснулся я от того, что по мне топтались мои маленькие дочки и пытались меня разбудить. За окном шел проливной дождь, и комнату наполняли звуки капель, падающих на оконное стекло. «Ура! Тятенька проснулся!» – в один голос закричали мои чудесные малышки. «А вы что тут делаете? Разве мама и бабушка еще не позвали вас завтракать?» «Мамочка сейчас Настеньку кормит», – сказала со вздохом маленькая Злата. «А бабушка с утра к тете Неждане за медом ушла. Да, видать, из-за начавшегося дождя у них осталось», – добавила малышка Анея. «Понятно. А братья ваши где?» «Они на кухне закрылись, тятенька», – тихо сообщила Злата. «И чем они там заняты?» – шепотом спросил я дочерей. «Они принесли в дом трех котят Мурлыки и теперь кормят их козьим молоком», – также тихо сказала Анея. «Вот как? Разве Мурлыка разрешила им трогать своих маленьких котят?» «Так они ей зайчатины пообещали, вот она и разрешила», – первая ответила Злата. «Сейчас Мурлыка, объевшись зайчатины, лежит на кухне и смотрит, как мальчишки кормят ее котят». «Ну что же, раз наша Мурлыка и ее котята покормлены, пришла и мне пора подниматься, умываться и кормить вас завтраком. Бегите умываться, и братьям своим скажите, что с немытыми руками я никого за стол не пущу». Девчата, радостно сопя, слезли с моей кровати и стремительно выбежали из комнаты. Мне осталось лишь подняться, по-быстрому одеться и идти умываться. Приведя себя в порядок и покормив детей, я посмотрел в окно. Было отчетливо видно, что из-за разыгравшейся на улице непогоды наша запланированная поездка в Томск временно откладывается.